некотором царстве, в некотором государстве. Так обычно начинаются сказки. А мы начнем так оперету, потому что действие ее происходит в некотором государстве. Государство это не простое, а оперетошное. Ни на одной карте мира вы его не найдете. А вот название вряд ли запомните. Ну-ка попробуйте. Блюпвост Ливервурст. Запомнили? Да ну, конечно, нет. Невыразимое у него название. Так вот, в этом самом невыразимом государстве, в тот день, когда начинается оперета, готовилось большое празднество. Местная принцесса по имени Ютта ожидала приезда некоего принца Поля из соседнего, тоже оперетного государства, Узингена Кузингена. Принцесса ждала принца с замиранием сердца. Ведь ее обручили с принцем еще в семидневном возрасте. О, это была вполне достойная пара. Ей было 7 дней, а ему 7 лет. И он был уже гусарским генералом. Шутка ли? Ну, а потом их папа и мама из-за чего-то поссорились. Не знаю, что между ними произошло. То ли городишки не поделили, то ли друг друга в картишки обдурили. Но, в общем, до сегодняшнего дня Ютта и Поль больше не виделись. А когда они стали взрослыми, оба двора решили соединить свое оперетное могущество. Принцу Полю был послан вызов, переведен аванс на командировку, и он спешно выехал во владение принцессы Ютты. Тут-то, собственно, и начинается оперета. А пока принц Поль едет, я познакомлю вас с невестой. Особо она, надо сказать, по виду весьма симпатичная. Хотите считать ее брюнеткой, хотите блондинкой. В ожидании жениха принцесса призвала к себе любимую придворную даму Элли и предалась с нею мечтаниям.